Возможная невеста Андре оказывается действительно прихорошенькой. Такое даже художник не приукрасит. Дальше некуда. Лавиния Ротавер Аларе. Красавица! Просто картинка! Золотые волосы кольцами, громадные карие глаза с золотыми искорками чуть темнее волос, пухлые губки, миловздернутый нос. А фигура, судя по показанному, там и остальное было на уровне. Во всяком случае, Том смотрит восхищенно. Пришлось напомнить ему про оставленную в столице любовь. «Алекс, но ведь красавица!» Я пожимаю плечами. «Возможно. Внешне у нее недостатков не было, но я бы на ней не женился». Было в ней что-то общее с Абигель, гнусное такое, о чем я и сообщаю другу. Томми пожимает плечами, но восхищение в его глазах поубавилось. А внешне все было более чем прекрасно. Кланяется герцог, радушно улыбается его жена. Всем видом выражают радость его сыновья. А у меня внутри словно колокол бьет. И к кольчуге еще и штаны такие же найти тянет, и щитами обвесит. «Опасность! Опасность! Опасность!» «Будем спать по очереди. Предупреждаю я друга». «Ты не перегибаешь палку? Боюсь, что я преуменьшаю опасность». «Алекс, познакомься с моей невестой». «Ваше высочество». Девушка кланяется мне, как это умеют только женщины, не отрывая взгляда. Я склоняюсь в ответ, подношу ее руку к губам, не касаюсь кожи. «Миледи, до встречи с вами! Я не знал, что на земле есть подобное совершенство!» Я говорю какие-то пустые слова, улыбаюсь, стараюсь подстроиться под общее восхищенное довольство жизнью, но... В этой прекрасной девушке ощущается что-то нечистое. «Знаешь, Алекс, по-моему, ты просто переносишь свои чувства с Андре на Лавинию». Томми стоит у стены бального зала, я тоже прячусь за колонной. «Приемы, балы, танцы и флирт! Все в честь его высочества принца Андре! Как же, такой жених!» Помолвка уже считается решенным делом, согласовывается только приданное. Но Андре готов взять невесту и просто так, во всех позах. А вот мне как-то неприятно. Чем дальше, тем больше брезгливости скапливается внутри меня. Я чувствую себя котлом, в котором бурлит и клокочет обжигающий суп, и он готов выплеснуться наружу. «Нет. И вообще, пойду я в сад, воздухом подышу. Том, будь осторожен, ладно? Обещаю». В саду темно и тихо, пахнет свежесмятой травой. Я этот запах потом часто вспоминаю. Дикий, какой-то неистовый. Прислоняюсь к дереву, вздыхаю. Под твердой корой чуть слышно двигаются соки. А хорошо быть таким деревом, оно не умеет думать. «Ваше высочество!» Я вскидываю брови. Лавиния появляется из темноты, словно облачное видение. Очаровательно, воздушно, восхитительно невинно в белом платье. Только одна алая роза на корсаже. «Госпожа?» «Вы составите мне компанию во время прогулки по саду?» То ли просьба, то ли приказ. Я усмехаюсь. «А почему этого не сделает ваш жених?» «Ах, он занят!» Легкое пожатие плеч, от которого грудь ходит ходуном. По идее, я должен воззриться на нее, наверное, восхититься, вдохновиться. Но в душе царит холодное равнодушие. Мне не хотелось бы, чтобы Андре ревновал. «Он и не будет. Мы ему не скажем». Успокаивают меня. Час от часу не легче. «Чего вы добиваетесь, госпожа?» Девушка скользит ко мне, кладет ладони на грудь, чуть раздвигает пальцы. «Алекс!» Губки приоткрываются, язычок призывно скользит по ним. Девушка учащенно дышит, придвигаясь все ближе. «Ты меня заинтересовал сразу же, но ты такой неприступный!» И в следующий миг в меня впиваются поцелуем, хищным, жестким, внезапным, искушающим. Я готов поклясться, что язычок, скользнувший в мой рот, раздвоенный. Дальше мое тело действует без участия разума, схватить девушку за шею, оторвать от себя, отбросить. «Ты кто?» Сейчас Лавиния вовсе не похожа на воплощение ангела чистоты и невинности. Карие глаза блестят хищной желтизной. Губы искривляются в улыбке, обнажая вполне отчетливые клычки. Раздвоенный язычок выскальзывает изо рта. Я вглядываюсь пристальнее уже иным взглядом. Да нет, обычная аура. Но почему так? «Болван! Амулет!» Вырывается у меня. «Ты скрываешь свою ауру, но ты не демон!» «А кто ты? Ты тоже не человек!» Лавиния успокаивается, вот уже и клыки исчезли, и речь стала похожа на человеческую. Я усмехаюсь. «А вот это не твое дело!» «Впрочем, могу попробовать догадаться. Ты не вампир, иначе не носила бы серебро так спокойно. Но что-то в тебе от них есть». Сейчас я уже гляжу на нее другими глазами. Да, красиво, но ее привлекательность больше ее красоты. Она обворожительна, притягательна, восхитительна, но не как человек. А кто у нас может заворожить и обольстить? «Полусуккуб, так?» Хотя, скорее всего, твой отец был инкубом. Лавиния зло шипит, теряя остатки очарования. Не твое дело. Да неужели? Я делаю шаг к девушке, Лавиния отскакивает, но я таки успеваю схватить ее за руку. Многого мне и не надо, одна небольшая царапина, только капелька крови. Пусти! Я отпускаю, но для нее все равно уже поздно. Теперь я легко узнаю, кто она. Кровь — это жизнь, знание, сила. Лавиния сверкает на меня ненавидящими глазами, исчезая в парке. А я промокаю капельку крови носовым платком и иду искать друга. Кто ее знает, хищницу? Конечно, Томми мне не верит. Да и кто бы поверил? Пришлось попросить, как человека. Приятель пожимает плечами и соглашается посидеть в покоях, пока я не разберусь с проблемой. Я разбираюсь той же ночью, просто призываю. Охотника. Адские гончие, не просто собаки. Так и охотники, не просто демоны. Он является очень быстро и глядит на меня темно-красными глазами. Высокий, нескладный, похожий на паука-синокосца. В облаке тумана, который не позволяет разглядеть лица. Неуклюжая фигура. Если не знать, насколько он бывает быстр и стремителен. Гончие загоняют, охотник наносит решительный удар. «Ты звал?» Повелитель, естественно, не добавил. Пришлось чуть добавить силы в пентаграмму. Не то чтобы мне было важно титулование, но вот статус — это то, чему демоны придают громадное значение. Спустишь дерзость сейчас и получишь бунт позднее. Демон кривится от боли. «Прошу прощения за дерзость, повелитель». «Чья это кровь?» «Прощать я не собираюсь». Платок перелетает в пентаграмму. Демон подхватывает его, не дав коснуться пола, принюхивается. «Что я получу за это, господин?» Я усмехаюсь, касаюсь ритуальным кинжалом своего запястья. Пока еще легко-легко. Так, чтобы из крохотного прокола выступила только одна капля крови. «Хочешь?» «Хочет!» Глаза вспыхивают алым, мерцают, как рубины на закате. «Господин, скажешь мне, чья кровь на платке, получишь». Сила некроманта бурлит и поет в моей крови. Как же хорошо! Все-таки я в первую очередь полудемон и некромант, а все остальное потом, все потом. Охотник подносит платок к носу, тщательно принюхивается, касается его длинным языком. «Полукровка, получеловек». Здесь человеческая мать и отец — демон. Какой? Вампир. Из средних, скорее помесь, с инкубом. Я киваю, потому она и серебро носит спокойно. Это только низшие вампиры и миньоны боятся серебра. Для высших же, ну, чуть пощиплет, но выдержать можно. Знакомый тебе вампир? Нет. Питается кровью или жизненной силой? И первое, и второе. Что-то еще можешь про него сказать? Может питаться, разделяя с кем-то страсть. Может, разделяя страх. Замечательно. У нас имеется полувампир, и не из слабеньких. Некромантия? Только в той мере, которая свойственна вампирам. Очень слабенькая. И то хлеб. Метаморфизм? Нет, это нет. А клыки, когти? Это не смена формы. Эта женщина не сможет стать туманом или летучей мышью, волчицей или змеей. Остальное просто облик, ближе к крови матери или отца. Ага. И облики истинные? Да. Тогда все понятно. В человеческой форме она человек, когда насыщается вампир. И, конечно, она может носить серебро. Половины человеческой крови на это хватит. И на храм хватит. Я даю охотнику выпить своей крови и отпускаю. И присаживаюсь рядом с пентаграммой. Сейчас уберусь и отправлюсь к Тому. Вот ведь мой братец собирается жениться на полувампире. Оказывается, ни одна моя матушка развлекалась. Но, кстати, полувампира родить легче. Просто придется всю беременность пить кровь. И лучше человеческую. Хотя бы по стакану в день. Кое-какие поддерживающие амулеты и выживешь. Только зачем это понадобилось? Это ж не просто так. Это призвать вампира, подчинить его, зачать ребенка, выносить, родить, воспитать. Зачем? Ладно, еще Мишель. Там были другие обстоятельства. И то она пряталась до рождения ребенка. И была Марта, которая могла справляться со мной. И Анри, и Рик. А тут? Зачем? На следующее утро я берусь расспрашивать слуг в замке. Зря. Ни один не служит тут более 5-7 лет. А на мой вопрос, кто служил, отвечали, не знаю. Но ведь не просто же так. Надо будет проехаться по окрестным деревням. Сообщаю я Тому. Приятель, едва отошедший от новости про красотку-герцогиню, согласно кивает. А не опасно оставлять Андре? Я пожимаю плечами. Есть ли смысл убивать жениха до свадьбы? Скорее, после рождения первого ребенка. Мы с Томом смотрим друг на друга, как два барана на новые ворота. А ведь и верно. В темных глазах друга я вижу отражение своего понимания. Идеальный вариант. Привлекательность у вампира врожденная, как у меня хвост. А стало быть, на красотку обязательно кто-то доклюнет. А если бы родился мальчик? А почему ты думаешь, что он не родился? Одна женщина не вынесет родов двух полудемонов. Мы с Томом переглядываемся и мчимся в портретную галерею. Благо весь замок с утра на охоте, а нас не позвали, потому как я это развлечение не люблю и постоянно говорю об этом. Слишком уж легко на охоте несчастные случаи подстраивать. Посредний герцог Ротавер и три его жены под портретами надписи. Алисия Елизавета умерла 27 лет от роду. Луиза Валенсия, 20 лет. Амалия Лавиния, жива и по сей день, но болеет часто. Поддерживает меня Том. Думаешь, третья? Думаю, первая жена родила герцогу наследников и умерла. Ты сам приглядись. Да уж, разница видна. Три женщины, но если первая очаровательна и великолепна, то что вторая, что третья достаточно невзрачны. Первая гордо вскидывает голову на портрете. Я молода, красива, любима, завидуйте. И даже герцогские сапфиры искрятся самодовольно и надменно. У второй же достаточно неверящий вид. Кто бы она ни была в девичестве, к нынешнему положению еще не привыкла. Третья и вовсе серая забитая мышка. «А кто призывал вампира?» «Я пожимаю плечами». «Том, да это дело нехитрое. Любой маг справится, если книгу дать». «И удержит его, чтобы он никого не убил». «Если он будет сытым, почему нет? Призвать, предоставить пищу и предложить сделку. Вампиры питаются и любовными эманациями тоже. Ему было не в тягость сделать ребенка». «Но это же не за один раз». «1-2. Есть звездные карты. Можно высчитать ночь, наиболее подходящую для зачатия. Принять специальные отвары. Да и семя вампиров активнее, чем у людей». «Они способны к зачатию? Я думал, живой мертвец». «Нет, Том, ты путаешь. То, о чем ведут речь наши священные книги, это упыри. Они и есть поднятые живые мертвецы. Вампир же – один из низших демонов. И обитает он также на другом плане. Откуда его можно призвать для выполнения задачи?» «Но они могут зацепиться в нашем мире». «Могут». «Из-за неосторожности призывателя. Но если бы это случилось, герцогская семья была бы вырезана уже давно, 20 лет назад». «Но зачем это нужно?» Я усмехаюсь, глядя на друга. «Том, представь, что наш принц женился на этой гадине». «Допустим». «Кстати, и женится, наверное. Я же его не отговорю. Объявлять во всеуслышание о ее природе тоже хорошего мало. Нас тут сваты да символическая охрана, а их весь ротовер, да и тивар, с которым у нас дружбы отродясь не было. Здесь помолвка, а дома свадьба». «Не недооценивай обаяние вампира. Хорошо, пусть они женятся. Кто помешает девушке забеременеть, а после родов сына порвать горло супругу и стать регентом при малыше?» «Никто. А Рудольф? Ты считаешь его преградой? Учти, это я не обаятелен, а вот Лавиния понравится народу. Она как раз в стиле Рудольфа». «Думаешь, кто-то рассчитал все еще 20 лет назад? Зачем? Мало ли королей, герцогов, просто богачей. Вампир в семье — это гарантированное обогащение». «И что мы можем сделать?» «Что угодно, вплоть до того, что я женюсь на вдове своего кузена». «Ты серьезно?» Том смотрит такими глазами, я фыркаю. «Ну, дня-то на два можно. И почему бы полудемону не воспитать четверть вампира?» Том закатывает глаза. «Алекс, я тебя боюсь». «Я страшный». «Охотно соглашаюсь я». «Бойся, зараза ты». «Можно было бы поездить по деревням, поискать свидетелей, расспросить. Но я подозреваю, что мы и так все угадали правильно. Да и времени нам на это не дают. Все решилось раньше, чем мы думали. Осознав, что раскрыто, Лавиния переходит в наступление». «Милорд, прошу вас увидеться со мной в беседке через час после фейерверка. Нам надо обговорить нечто очень важное, касающееся наших отношений. Эл». Записку мне приносит Том, а ему передал какой-то слуга. Я пробегаю глазами короткие строчки, презрительно фыркаю. «Меня идиотом считают?» Том пожимает плечами. «Полагаю, что да». «И потом, девушка старалась». Я осторожно складываю записку, как было запечатываю, благо исходную печать почти не нарушил, осторожно обнюхиваю. Да уж, духами обрела своими сладкими. Оно и к лучшему. Конечно, идти я не собираюсь, но хорошо, что автор записки так легко вычисляем. Я тоже постараюсь. Жди меня. И выскальзываю в окно. Самое удобное в нашей комнате — карниз и плющ. Последний так и вовсе оплетает замок от фундаментов до башен. А по карнизу очень удобно пройти до нужного места, частично спуститься и... Вот оно, окно нужной мне комнаты. Андрея сейчас нет в спальне. Вообще никого нет, даже слуг или стражников. Я прицеливаюсь. Маленький конвертик планирует прямо на кровать. Благота была недалеко от окна. Я усмехаюсь и лезу обратно. «Куда ты его дел?» «Что бы еще мог спросить Том?» «Но я не стану ничего скрывать от друга». «Переадресовал, Андре?» «Ну да». «Там же ни имени, ни титула, письмо может относиться к кому угодно». «А что будем делать мы?» «Заляжем в засаде заранее, еще до фейерверка». Я зарягу. Тебя-то должны видеть. А кто обратит внимание на меня? Нас будет мало. Нужен кто-то еще. Зачем? Как независимый свидетель, Томми. Свидетель? Чего? Я закатываю глаза. Иногда приятель едва соображает, но сегодня это было не кстати. Думаешь, меня приглашают, чтобы угостить бокалом вина? Том смотрит на меня минуты две, а потом качает головой. Алекс, я не стану его убивать, а если он сам нарвется, я тут точно буду ни при чем. Это же будет война с Тиваром. Не первая и не последняя. И что? И ничего. Пожимает плечами Том. Знаешь, мне ведь тоже Рудольфа любить не за что. Я знаю, судьба детей казненного отца была бы незавидна. Нищета, голод, смерть. Моя мать спасла Эрика и его семью, так что у них передо мной был долг жизни. Впрочем, я не стану требовать его с Тома. Если друг сочтет, что должен уйти, я отпущу его. С сожалениями, со слезой, но отпущу. Дружба — это не ошейник и рецепт, это единство, а его насильно не добьешься. В качестве третьего и четвертого выбираются два дворянчика из свиты Андрея. Том принимается болтать с ними после ужина, а потом по секрету сообщает, что говорят... Герцогиня назначила кому-то свидание после фейерверка. Может быть, мы подкрадемся и посмотрим? Сказать принцу или герцогу Ротоверу? Да что вы, это ж сплетни слуг. А если все будет не так? Мы потом от позора не отмоемся. Когда Том хочет, он бывает неотразимо убедителен. Так что еще за час до фейерверка все трое пропадают с глаз долой. Я танцую со всеми подряд, включая и свою баронессу. Смотрю на фейерверк и тоже исчезаю с праздника ненадолго. Только вот... Лавиния не собирается никуда уходить. Увидев, что я исчез, она довольно ухмыляется и продолжает танцевать, и только-то. Она не собирается идти на свидание. Или... Я уже начинаю догадываться, что там будет. Только вот предотвращать я это не стану ни разу, ни два раза. Пусть случится, чему суждено. Я сижу на окне за тяжелой портьерой, лопаю вкусный виноград, прихваченный целым подносом у услужливого лакея, попиваю водичку и смотрю на небо. Скоро, уже скоро. Из парка доносится дикий крик. Я настораживаюсь и выскальзываю из-за занавеси. И по закону подлости сразу же натыкаюсь на Лавинию, которая застыла неподалеку в фигуре танца. «Ты?» И столько в ее глазах изумления и ненависти. «Я? А что? А вот мои глаза абсолютно невинны. Я-то тут ни при чем. Госпожа, а я должен был быть в другом месте?» Лавиния ответила бы, обязательно ответила, но уже поздно. В зал с воплем вбегает один из придворных, которых увел Томми. «Убийство!» Томми влетает вслед за ним. Я перевожу дух. «Друг жив, остальное все поправимо». «Убили принца Андре!» «У Тома это получается с такой экспрессией, что я едва не зааплодировал». Герцог хватается за сердце, Лавиния падает в обморок. Я размышляю минуту и тоже берусь за сердце двумя руками для верности. «Как это могло случиться?» Томми принимает самый страдальческий вид. «Мне сегодня в комнату подбросили записку, из которой следовало, что госпожа Лавиния встречается сегодня ночью в беседке с любовником. Естественно, я обязан был сходить сам и посмотреть, дабы не опорочить честь и достоинство невинной девушки». Обморочная, но непорочная невинность от таких слов мигом приходит в себя. «Я ни с кем не встречалась! Я все время была в зале!» «Да, молодой человек», — поддакивает герцог. Томми разводит руками. «Ваша светлость! Так я и уверен, что это был навет. Конечно, ваша дочь не могла так поступить. Кто-то хотел ее опорочить. Потому-то я и пришел заранее и схоронился у беседки». «Так, и что было дальше?» Потом туда пришел человек во всем черном. Он закрывал лицо, но я не обеспокоился. И почему же? Томми смотрит на герцога, как на болвана. Ваша светлость, так ежели это был чей-то тайный возлюбленный. Понятно. А почему вы не сказали мне? Том разводит руками. А кто бы мне поверил? Я даже своему сюзерену не сказал, чтобы он не волновался. Записка подметная. Так только подрецы поступают. Крыть было нечем. А потом... Туда направился его высочество Андрея. Мы его даже остановить не успели, не ожидали. И... Человек в плаще чем-то ударил его, а потом затеял драку, когда Тайпс выскочил из кустов на помощь его высочеству, а мы бросились звать на помощь. «Вы бросили его высочество?» Тут я решаю перебить герцога. «Скажите, а у вас в каждой беседке по убийце? Или моему брату просто не повезло?» В саду уже везде мелькали факелы, стало шумно и людно. Рядом с беседкой лежали четыре тела. Два неподвижных, одно ругающееся и зажимающее рану на плече. И еще одно как раз сейчас увязывали, словно колбасу. Я приглядываюсь уже к Ауре. Андре безнадежно мертв. Придворный, как его там бишь, Тайпс, умирает. Еще один в форме стражника хрипит, хватаясь за перебитую гортань. Тоже не жилец, я лечить не умею. Убийца жив, здоров и весьма агрессивен. Он-то собирался тихо сделать свое дело и также тихо уйти. А вместо этого поднялся шум, набежала стража. Обидно. «В пыточную его!» — командует герцог. Я усмехаюсь. «Да теперь-то уж, что? Но...» Я хватаюсь за виски, изображая отчаяние. «Мой брат! Мой бедный брат!» Едва сам себе не поверил. Герцог-то уж точно проникся, глядит сочувственно. «Ваше высочество, может быть, вам прилечь?» «Нет, я должен быть рядом с телом, обязательно!» «Пропустите! Мой принц!» Лавиния проталкивается через толпу, бросает взгляд на тело Андре и во второй раз падает в обморок на чьи-то услужливо подставленные руки. То-то же, раньше надо было думать, а не на несчастного меня покушаться. Я делаю самое благородное лицо. Бедная девочка, она так переживает. Получается настолько прочувствованно, что герцог сам тяжко вздыхает. И только потом до него доходит. А ведь принц-то того. И мужчина на глазах белеет, просчитывая последствия. Хорошо, если это происки врагов. А если нет? Если кто-то из своих, например, приревновав Лавинию. А если война? «Надо оно, Ротоверу!» Я читаю эти мысли так легко, словно герцог орёт во всю глотку. И когда он поворачивается ко мне, помогаю ему. «Ваша светлость, я должен бдеть у тела брата. Но вы же проведете дознание?» «Ей-ей, еще бы минута, и он бы мне на шею кинулся!» «Разумеется, ваше высочество! Честью клянусь!» «Клялся бы ты чем-то, что имеешь, я бы поверил. А человеку, которого жена выносила ребенка от вампира, причем наверняка сам подкладывал. Сударь, ваша фамильная честь давно оленем по лесам бегает». «Почему оленем?» «Ну, пусть лосем, рогатым,